Глава 12. Кузен Логан сообщил, что Авраам вернется примерно в середине сентября. Эта дата стала для нее новой целью. Ей предстояло проявить терпение в дни, отделявшие ее от этого рубежа. В парадную дверь постучал никто иной, как Джошуа Спит. Она провела его в музыкальную комнату, которая была наиболее прохладной после полудня, принесла ему стакан кукурузного виски с водой. «Джош, ты только тем и занимался, что влюблялся и разлюбливал». Спит улыбнулся с налетом грусти и ответил. «Линкольн утверждает, что я влюблен в Фанни Хеннинг. Он приводит как свидетельство тот факт, что я затащил его в Лексингтон, чтобы иметь возможность посетить ее. Он подталкивает меня к браку, и каждый раз, когда он делает такую попытку, я ему советую то же самое». Зима наступила рано и была самой мрачной, неприятной, дождливой, слякотной, какую когда-либо знал Спрингфилд. Деловой квартал превратился в море черной грязи с плавающими досками, бочонками, корзинками, брошенными, чтобы проложить проходы. Многие вечера валил такой сильный снег с дождем, что отменялись встречи и приемы из-за невозможности добраться до места. Она не раз простужалась, глаза припухли и покраснели. Наиболее неприятные дни она провела в постели. В детстве бывали такие моменты, когда она выглядела взвинченной, но затем, во время 4 лет жизни в пансионате мадам Ментель и 2 чудесных годов обучения под наблюдением доктора Варда, такие симптомы исчезли. Ныне же ее не покидало ощущение, что она находится на грани срыва. Она подавляла в себе желание быть резкой, отвечать и демонстрировать свое мрачное настроение. Элизабет была доброй, но терпение ее иссякало. Почему Мэри не может принять благосклонность Джеймса Шилдса или Леймана Трамбула, который давно относится к ней сочувственно? Осознание того, что приближается Новый год, она восприняла как шок. Внутри нее нарастало предчувствие, что Авраам непременно посетит ее, не со знакомыми, начинающими приходить с 9 часов утра, а как в прошлый раз, 2 года назад, когда все уйдут, дом затихнет, послышится стук в дверь, она откроет, и он будет стоять у порога. Она скажет: «Мистер Линкольн, последний, но не менее важный». А он ответит: «Это мой первый, а не последний визит сегодня». Она почувствовала возбуждение, задумалась над тем, что она наденет, часто посещала почти заброшенную комнату для шитья. В Новый год пришли десятки друзей семейства Эдвардс. Но мистера Линкольна среди них не было. Она заплатила высокую цену за почти счастливый период, теперь же впала в почти полную летаргию. Головные боли вернулись в новой форме, перед глазами мелькали черно-белые фигуры и рисунки. Лишь ее гордость, казалось, противостояла пыткам, которым она подверглась. Лишь она придавала ей силы пойти послушать выступление Джеймса Шилдса перед гвардией Сан-Гамоны в методистском собрании и проехать по новой железной дороге до Джексонвилла. В начале апреля 1842 года она получила письмо от Джошуа Спида. После долгих, изнуряющих сомнений относительно своей пригодности к браку, он, наконец, женился на Фанни Хеннинг и признавался, что он счастливее, чем когда-либо мог ожидать. Важной в его письме была часть, где он воспроизвел отрывок из только что полученного им письма Линкольна. «Я согрешу перед истиной, если скажу, что те несколько минут, в течение которых я прочитал твое последнее письмо, доставили мне больше удовольствия, чем все, что было у меня с фатального дня января 1841 года. С тех пор мне кажется, что есть одна все еще несчастливая, в чем повинен и я. Это все еще гложет мою душу. Я не могу не упрекать себя, не могу желать себе счастья, когда она несчастна. Она ездила с большой компанией в Джексонвилл в прошлый понедельник по железной дороге и по возвращении говорила, я слышал об этом, что получила огромное удовольствие от поездки. Слава Богу!» Закончив чтение этих слов Авраама, она уставилась на бумагу невидящими от слез глазами. Она прочитала еще раз строчку. «Есть одна все еще несчастливая, в чем повинен и я. Это все еще гложет мою душу». Она вспомнила письмо, которое он написал о Мэри Оуэнс. То было письмо неопытного парня. Это же было письмо глубоко страдающего мужчины, повзрослевшего из-за страданий. Характер Авраама закалился, окреп. В этом она ему помогла. Что же касается ее самой, то ее сердце учащенно билось. Ни один мужчина, говоривший таким образом, не мог бы устоять перед собственными страданиями по поводу разлуки. Боже мой! Она собиралась действовать не так, но она примет его на любых условиях. Весна принесла конец холодам и грязи. Пытаясь наполнить содержанием череду свободных от занятий часов, она присутствовала на открытии в конце мая скачек в Жокейском клубе. Помогла доктору Уоллесу перенести духи из аптеки в его новую современную лавку на другой стороне площади. Из газет она узнала, что мистер Линкольн отошел от законодательного собрания. Она не имела возможности выяснить, отказался ли он участвовать в выборах или же не был выдвинут конвентом вигов, разделяя в этом смысле судьбу Ниниана, выпавшую на долю того 2 года назад. Вновь наступило лето с его жарой и скукой. Утром одного из августовских дней Мэри получила записку от Элизы Фрэнсис с приглашением на ужин. Элиза ввела ее в гостиную, там было темно, жалюзи, защищавшие от солнца, были опущены. В центре комнаты стоял Авраам Линкольн.